Я женат, мне 30 лет, разгадать хочу секрет, почему вся жизнь моя война. Прихожу домой, там свет, телевизор, всякий бред, где же вы сейчас, мои друзья? Где кураж и где энергия? Ночь без сна, горящие глаза. Я ушел, а ты осталась, не спалось, не нагулялась. Где же взять мне силы на тебя? Я работал, ты купалась, надышалась, разгулялась. Я же выпил пиво и в дрова. Ты поверь, но в самом деле я устал, я на пределе. Только ты твердишь, в найт-клаб пора. Ты пойми, я не железный и бываю очень нервный. Дай мне отдых минимум 3 дня. Только никогда не скажешь «да». С дня знакомства не сказала «да». Я ушел, а ты осталась, не спалось, не нагулялась. Где же взять мне силы на тебя? Я работал, ты купалась, надышалась, разгулялась. Я же выпил пиво и в дрова. Я же выпил пиво и в дрова.